Глава 79. Дробилка. Противником Ван Джена во втором раунде стал один из лучших мастеров Северного Сектора. Кто-то даже говорил, что он является вторым по силе после Хуканя. В связи с этим Джан Шань и остальные не знали, что еще сказать Ван Джену, кроме как поздравить его. Характер этого парня был как у подростка. Он так и норовил найти приключения на свою задницу, и вот он их нашел. Пробиться на следующий раунд с его силами было вполне возможно, но в результате его бросило на такого человека. К тому же после прошлой победы Ван Джена этот его соперник уж точно не будет его недооценивать. На самом деле предстоящий бой можно было назвать первым для Ван Джена на этих соревнованиях. Ведь в прошлом поединке тупица по собственной инициативе отказался от применения своей способности X. К чему все это привело, все видели. Как-никак, самое большое различие между студентами черного ранга и новичками заключалось именно в умении применять свои способности. Такуми прибыл в Академию из Федерации Большой Медведицы, он был крепкого телосложения, что очень соответствовало его стихии. Ему подчинялся элемент Земли. Среди всех секторов Высшей Академии X Северный Сектор был единственным, где делался упор на обороне. Но правильнее будет сказать, что там к обороне относились с особой важностью. Про атаку никто, конечно же, не забывал. Также у Такуми уже имелся личный наставник. Считалось, что по потенциалу он не уступает Хуканю, а еще говорили, что и сам Хукань высказывал восхищение своему младшему товарищу. Хукань тоже был из Черного 1, но он поступил в Академию на 2 года раньше Такуми. Поэтому то, что Хукань так высоко оценил Такуми, являлось доказательством действительно редкого таланта. Представители Федерации Большой Медведицы по характеру были сдержанными и добродушными. Очень редко общаясь с кем-то из них, можно было столкнуться с высокомерием. Такуми в этом плане полностью соответствовал стереотипу, но еще он очень серьезно относился ко всему, чем занимался, что и стало основной причиной его быстрого развития. Учитывая характер юноши и его физические данные, ему больше всего подходил именно Северный Сектор. Он и сам считал, что хотя атакующие навыки безусловно важны, оборона тоже должна быть на высоком уровне. К тому же он подходил для Северного Сектора не только по физическим параметрам, его боевое искусство позволяло ему защищаться настолько хорошо, что уже этого порой было вполне достаточно, чтобы противник сдался, опустив руки от бессилия. «Дробилка, на что ты так сосредоточенно смотришь?» — спросил Лун Ма, являющийся лучшим другом Такуми. Этот парень был родом из Империи Версаль. По характеру он относился к очень активным людям, и про их отношения с Такуми всегда говорил, что он за ним присматривает. Как-никак, несмотря на свою мощную силу, Такуми прославился еще и своей «любовью помогать». Проще говоря, вел себя порой как настоящий слабак. Например, однажды его начал использовать студент из желтого класса. Но Такуми абсолютно не обращал на это никакого внимания, лишь каждый день посмеивался с этой ситуации. По его словам, добиться доверия студента-новичка было очень даже хорошим делом. Лоун Ма редко видел, чтобы Такуми был таким сосредоточенным, поэтому он поспешил поинтересоваться. На что тот задрал голову и улыбнулся. «Кто-то прислал мне очень интересное видео». «Ай, что же там? Неужели какая-то красотка? Дай мне посмотреть». «Нет, мой следующий противник». Такуми расплылся в счастливой улыбке. «Блин, я слышал, что твой следующий противник из 7-го желтого класса, и что он не чист на руку. Его прошлый противник использовал меха Атлантиды, чтобы создать видимость случайного поражения. Там точно что-то было нечисто». Лоун Ма скривил рот. Он был немного расстроен от того, что сам уже вылетел из соревнований. В первом раунде ему попался мастер из Южного Сектора, который спокойно его одолел. Кажется, его друг сейчас точно так же поступит и с этим новичком. Такуми улыбнулся и помотал головой. «Он очень крут. Не факт, что я смогу его победить». «Да пошел ты, сволочь! На этом соревновании ты не должен никому поддаваться. Не забывай, если ты проиграешь, то наш Северный Сектор потеряет весь свой авторитет». Лон Ма действительно боялся, что этот паренек в ключевой момент начнет нудить, абсолютно забыв об ответственности, что лежит на его плечах. Такуми вновь улыбнулся и помотал головой. «Да нет же, сам посмотри!» Лон Ма сначала не хотел продолжить эту тему, но потом все же глянул и нахмурился. «Кто отправитель?» «Не знаю. Может, кто-то просто решил мне помочь?» «Ты слишком хорошо думаешь о людях. Как по мне, этот Ван Джен просто хорошенько так насолил кому-то. И кажется, в прошлом сражении ему и впрямь не просто повезло. Но все немного не так, как я думал. Он настоящий ас в управлении мехом и умеет сражаться. Однако в применении способности X этот парень так или иначе не дотягивает до твоего уровня, раз до сих пор числится в седьмом желтом. Лон Ма похлопал Такуми по плечу. «Дробилка, ты должен верить в себя, ведь твоя сила очень велика, и не забывай, что ты гордость нашего северного сектора. Как бы ни был силен твой противник, ты сильнее!» «Лон Ма, ты ошибся! Староста Хукань — наша гордость!» Бам! Лон Ма ударил Такуми по голове. «Ты можешь быть более амбициозным! Я так говорю, потому что я верю в тебя! И надеюсь, не зря!» Высказал Мунла свои большие ожидания. Такуми слегка улыбнулся и снова принялся смотреть видео. Он уже несколько раз посмотрел его, потому что хотел побольше узнать о своем следующем сопернике. На видео Ван Джен использовал призрачного князя, а противником его являлся суперталант из Атлантиды. Такуми не мог согласиться со словами своего друга насчет Ван Джена. У человека, который умеет настолько хорошо пилотировать призрачного князя, должна быть очень высоко развита духовная сила. Так что ему в этот раз попался очень достойный противник. Уголки рта Лиера, находившегося в другой части Северного Сектора, скривились в улыбке. Как он однажды сказал, эта эпоха нуждается в подъеме Солнечной системы, но Земля не нуждается в Ван Джене, потому одного его присутствия уже достаточно. Создание небольших проблем Ван Джену было для него самой большой радостью. Ло Фэй, стоящий в стороне, тоже расплылся в улыбке. На самом деле он уже очень давно хотел высказать вслух одну мысль, но каждый раз считал, что это не сработает. Вот и сейчас, подумав немного, толстяк все же решил придержать язык за зубами. Если он сейчас осмелится, то Лиер обязательно побьет его. А мысль была довольно проста. На самом деле для Земли чем больше сильных людей, тем лучше. Ло Фэй слышал, что Мэн Тянь добилась большого успеха в военной академии Млечного Пути. Она проявила себя даже там, где никто от нее ничего не ждал. Кто бы мог подумать прежде, что эта девушка обладает настолько большим потенциалом. Однако для самой Земли, которая желала подняться с колен, такой успех девушки был как капля в море. В масштабах планеты одна талантливая девушка – это ничто. Хотя она может и пригодиться. В случае, если правительство решит заняться селекцией людей для взращивания талантов. Толстяк уже не мог выключить рубильник, и его понесло. В мыслях у него стали появляться эротичные образы, отчего его глаза заблестели, а лоб то и дело складывался морщинками от прыгающих вверх-вниз бровей. Взгляд так и излучал похоть, он представил себя в роли господина. Ну что еще может быть нужно парню для счастья? Если бы все действительно произошло так, как он представлял, сидел бы сейчас дома, бездельничал, а еще. Эх. Ван Джен провозился некоторое время в лаборатории Бутчера, и тот рассказал ему немало вещей по поводу бездны. Видимо, как ученому Бутчеру очень нравилось это место. Только вот для выживания там требовалась очень сильная способность X, которую у Бутчера не имелось, но он все равно не отчаивался. Ван Джен, на самом деле с твоими способностями у тебя есть все шансы когда-нибудь оказаться там. Это станет незабываемым опытом, поэтому запоминай как можно больше своих ощущений. Согласно моему предположению, это специфическое место создано неестественным путем, сказал Бутчер. К сожалению, у него не было возможности пробыть в бездне достаточное количество времени, чтобы лично проверить свои догадки. Ван Джен улыбнулся. «Бутчер, я совсем не против побывать в бездне, но по правилам Академии туда могут отправиться только студенты земного ранга. Разве не так?» «Не обязательно. В принципе, если ты хорошо проявишь себя на черном ранге, то тебя могут взять на задание. Опыта же вам тоже нужно как-то набираться», — ответил Бутчер. Ван Джен лишь махнул рукой на это. «Ай, это будет еще не скоро. Я все еще в желтом классе». «Я немного поторопился, согласен. Но тебе в любом случае стоит быть немного серьезней. Эти соревнования — хорошая возможность потренироваться, не больше. Но в будущем же, если ты получишь кого-то на получение меха, я лично приму участие в его проектировании», — радостно произнес Бутчер. Он очень восхищался Ван Дженом. Желание помочь ему и дать напутствие исходило от всего сердца. Бучер относился к Ван Джену не как к остальным студентам Высшей Академии X. Скорее, он видел в нем своего последователя. «Старший, не переживай. Я очень серьезно отношусь к этим соревнованиям. Полной уверенности у меня, конечно же, нет, но если я все же смогу достигнуть призового места, то, надеюсь, ты не забудешь свои слова», — сказал Ван Джен с благодарностью в голосе. Если Бутчер лично примет участие в проектировании меха для него, то эта машина, несомненно, будет еще более особенной, чем все остальные. Способ создания подобных моделей был очень сложным, именно поэтому их не производили в массовых масштабах.